Годы шли. Эллиот регулярно переписывался с сестрой и время от времени сообщал мне, о чем она пишет. Грей и Изабелла очень счастливы, малютки — прелесть. Образ жизни они ведут, на взгляд Эллиота, именно такой, как нужно. Гостей принимают по-царски, и друзья также по-царски принимают их. Он даже с удовольствием поведал мне, что за 3 месяца Изабелла и Грей ни разу не пообедали вдвоем. Этот вихрь веселья прервала смерть миссис Мэтюрин, той бесцветной, но родовитой особы, на которой Генри Мэтюрин женился, когда еще только завоевывал себе место в Чикаго, куда его отец пришел неотесанным деревенским парнем искать счастье. Из уважения к ее памяти сын и невестка целый год не приглашали к обеду больше 6 гостей за раз. «Я всегда считал, что 8 — идеальное количество», — сказал мне Эллиот, придерживаясь своего правила во всем находить хорошую сторону. «Не слишком много для общего разговора и достаточно, чтобы создать впечатление званного вечера». Грей ничего не жалел для жены. На рождение первого ребенка он подарил ей кольцо с огромным бриллиантом, на рождение второго — соболье манто. Дела не позволяли ему надолго отлучаться из Чикаго, но когда у него выдавались свободные дни, они всей семьей проводили их в Марвине, в огромном доме Генри Мэтюрина. Генри обожал сына, ни в чем ему не отказывал, и однажды подарил к Рождеству усадьбу в Южной Каролине, чтобы было куда съездить на 2 недели пострелять уток. Наших королей коммерции вполне можно приравнять к тем меценатам времен итальянского возрождения, которые наживали свои богатства торговлей, например, Медичи. 2 французских короля не погнушались взять в жены девиц из этого прославленного рода. И, помяните мое слово, недалек тот час, когда европейские монархи будут домогаться руки той или иной принцессы долларов. Как это сказал Шелли? «Снова славные дни наступают, возвращается век золотой». Генри Мэтюрин много лет указывал миссис Брэдли и Эллиоту, как лучше распоряжаться деньгами, и они имели все основания верить в его прозорливость. Он не поощрял спекуляции и помещал их деньги в самые солидные ценные бумаги. Однако с ростом курса акций их сравнительно скромное состояние тоже выросли, что и поражало их и радовало. Эллиот как-то сказал мне, что, не ударив для этого палец о палец, он оказался в 1926 году почти вдвое богаче, чем был в 1918. Ему минуло 65 лет, он посидел. На лице пролегли морщины, под глазами появились мешки, но держался он молодцом. Он всегда был воздержан в своих привычках, всегда следил за своей внешностью и не намерен был смиряться перед жестокостью времени, пока мог одеваться у лучшего лондонского портного, пока его подстригал и брил всегда один и тот же проверенный парикмахер, и каждое утро к нему являлся массажист, пекущийся о сохранности его стройной фигуры. Он давно забыл, что некогда унизился до такого недостойного занятия, как купля-продажа. И хотя не говорил этого прямо, ибо у него хватало ума воздерживаться от лжи, в которой его могли уличить, не прочь был туманно намекнуть, что провел молодые годы на дипломатической службе. Должен сказать, что доведись мне когда-нибудь писать портрет посла великой державы, я, не задумываясь, стал бы писать его с Эллиота. Но время не стоит на месте. Знатные дамы, с чьей помощью Эллиот начинал свою карьеру, либо умерли, либо совсем одряхлели. Многие английские аристократки, овдовев, вынуждены были передать родовые поместья невесткам и перебраться на виллу в Челтнеме, либо в скромный особняк близ Риджент-парк. Стаффорд-хаус обращен в музей, Керзен-хаус сдан в аренду какому-то учреждению, Девоншир-хаус продается. Яхта, на которую Эллиота годами приглашали во время регаты, перешла в другие руки. Новые герои светских подмостков не нуждались в постаревшем Эллиоте. Он казался им скучным и нелепым. Они еще принимали его приглашение на изысканные завтраки в отеле «Кларидж», но от него не укрывалось, что приезжают они не столько к нему, сколько чтобы повидать друг друга. Его письменный стол уже не был завален пригласительными карточками, только выбирай, и часто, слишком часто, втайне моля Бога, чтобы никто не узнал о таком унижении, он теперь обедал один в своем номере люкс. Знатные англичанки, перед которыми двери в высшее общество оказываются закрыты в результате какой-нибудь скандальной истории, начинают интересоваться искусством и окружают себя художниками, писателями, музыкантами. Эллиоту гордость не позволяла так себя унижать. Налог на наследство и спекулянты, нажившиеся на войне, подорвали основы английского общества, — говорил он мне. Люди готовы знаться, с кем попало. В Лондоне есть еще хорошие портные, сапожники и шляпники, но в остальном Лондона больше нет. Известно ли вам, мой милый, что у Сантертов за столом прислуживают не лакеи, а горничные? Сообщил он мне это, когда мы пешком возвращались с одного званого завтрака, во время которого произошел очень неловкий инцидент. Наш высокородный хозяин обладал прекрасной коллекцией картин, и один из гостей, молодой американец по имени Пол Бартон, выразил желание их посмотреть. «У вас, кажется, есть Тициан?» «Был когда-то. Теперь он в Америке. Какой-то иудей предложил нам за него кучу денег, а у нас в то время с деньгами было туго». Вот мой родитель его и продал. Я заметил, что Элиот, весь ощетинившись, бросил на веселого маркиза испепеляющий взгляд и догадался, что картину купил он. И так посмели обозвать его, уроженца Виргинии, потомка одного из героев, подписавших Декларацию независимости. Никогда еще он не подвергался такому оскорблению. Мало того, Пола Бартона он люто ненавидел. Этот молодой человек появился в Лондоне вскоре после войны. 23 года, блондин, очень красивый, обаятельный, прекрасный танцор и к тому же богатый. Он явился к Эллиоту с рекомендательным письмом, и тот, по доброте сердечной, представил его кое-кому из своих друзей, да еще преподал ему несколько ценных советов относительно того, как ему себя вести. Опираясь на собственный опыт, он объяснил, сколь полезно чужаку, жаждущему войти в хорошее общество, оказывать мелкие услуги старым дамам и терпеливо выслушивать рассуждения именитых господ, даже самые скучные.